Может, ошибка в системе? Сам как думаешь? Нету тут ошибки. Правда, счет идет не за массу, а за штуки. Но чтоб я так жил. Выплата будет не сразу, сказал второй приемщик, тоже проверяя на анализаторе ближайшего монстра. Нужно будет проверить всех, потом контролеры еще раз перепроверят, и только тогда начислит коины. Сколько дней? Дней, удивился мужчина. Думаю, пара часов. Если все так пойдет и дальше, то я быстро отобью свои потери, после чего выйду в ощутимый плюс. Тогда мне хватит денег на закупку всего необходимого оборудования, и уже тогда можно пробовать подбираться к знаниям. В столовой я получил двойной паек для внешников, плюс на оставшиеся крохи кайнов прикупил кислящий лимонный сок из натуральных лимонов. Под свежий стейк из монстра тот зашел на ура. «Поел?» – спросила Клара, уже минут пять сидящая напротив меня. «Перекусил?» – ответил я сонливо. «Жаль, что порции слишком маленькие. Сейчас еще принесут», – ответила Клара. «Почему сразу не сказал? Что именно? Что ты из нашего мира? И ты бы сразу поверила?» – удивился я. «И не стала бы обвешивать меня рабскими контрактами? Да и откуда я мог знать?» Если браслет мне выдали только после нашего разговора, я помер во время прорыва астрала, так что вообще не был в курсе о его существовании. Грешил на четвертую мировую или на очередную вирусную атаку от китайских друзей, а вы разошлись с астралом, не мы. Да какая разница кто? Отмахнулся я, глядя, как передо мной расставляют блюда, полные мяса, свежих салатиков и грибных закусок. Прошлое в прошлом, и уже ничего не вернуть назад. «Чего ты хочешь?» «В смысле?» – удивился я, не донеся до рта удивительно вкусную грибную закуску. «За помощь в зачистке и защите территории вокруг купола. Сними рабскую клятву с моего брата, а также поделись местонахождением всех знаний», – ответил я. «Ну и заплати достойно, чтобы я смог закупиться оборудованием для попытки покинуть астрал». «Какой смысл тебе так рисковать?» – спросила Клара с легким недоумением. «Я обеспечу тебя тут всем. Лет через 20 станешь главой этого купола. К тому моменту, да с твоими талантами, мы расширим базу до огромного производственного комплекса. Я пойду на повышение, а ты станешь главным в этом регионе. А что тебя ждет в твоем мире? Интриги? Война? Наплевательское отношение окружающих? Знаешь, что было с Поттером из нашего с тобой мира? Откуда?» – удивился я. «Это риторический вопрос», – фыркнула Клара. Парень еле закончил Академию Авроров и поступил к ним на службу. И года не проработал, как его уволили из-за его импульсивности. Семейная жизнь тоже не сложилась. Жена ушла от него с каким-то спортсменом, и тогда Поттер пустился во все тяжкие. Уехал куда-то в Африку и стал наемником. Через 5 лет его знали под кличкой Мясник Поттер. Ему давали цель, и он устранял ее, не считаясь с потерями. Если цель пряталась в деревне, полной женщин и детей, то он сжигал ее адским пламенем. А когда его загнали в угол 5 отрядов, нанятых скорбящими родственниками, он применил что-то из арсеналов некромантов. До сих пор в том месте воют неупокоенные души. К чему этот экскурс в историю? Поинтересовался я, когда покончил со свежим стейком. Мне есть куда возвращаться и зачем. Куковать в астрале нет никакого желания. И, кстати, мне нужны все ваши наработки по астралу. Я готов сотрудничать и помочь тебе, но оставаться тут не горю особым желанием. Как знаешь, не стала дальше уговаривать меня Клара. Но не думай, что у нас все тут так плохо. Мы развиваемся, усиливаем свои позиции в астрале. Есть некоторые проблемы с добычей знаний, но и они решаемы. Ладно, не буду тебя нагружать. Давай подпишем еще один контракт. Не-не-не, открестился я. Я уже понял, как работают мои потомки. Мы взрослые люди и можем договориться без всяких контрактов. Я помогаю тебе, ты мне. Зачем нам так заморачиваться? Поверишь на слово? Почему нет? Какой смысл тебе обманывать меня? Тоже верно. Тогда слушай. Клара поведала мне, что, в отличие от других куполов, наш купол вообще не расширялся. Проблема была в том, что сам купол строили вокруг стабилизирующей матрицы, которая не давала местным жителям превратиться в таких существ астрала, как я. На самом деле, проект «Купол» можно было назвать проектом «Шар». Стабилизирующая матрица захватывала одинаковую область во всех направлениях, создавая сферу. Проект «Сфера» тоже неплохо звучит, но это название было уже занято. Постепенно, по мере накопления энергии астрала, матрицу можно было расширять. Но расширять нужно было равномерно, строя вокруг дополнительные купола из особого сплава металла. Вот только из-за невидимок на плато стройка была невозможна. Пока вне купола никого не было, они не обращали на него внимания. Но стоило там появиться строителям, как невидимки сползались туда со всех сторон. Тут бы им пригодилась массированная атака, но не зря в инструкции к моему гранатомету писалось, что применять его нужно в безлюдных землях и быстро оттуда убираться. В астрале любые массированные атаки вызывали интерес всех обитателей округи. Казалось бы, возьми да увеличь огневую мощь и уничтожай всех направо и налево. Только рано или поздно на шум приползет такая хтонь, что никакая огневая мощь тут не поможет. Тебя просто сметут за считанные секунды. Поэтому я и должен был заняться зачисткой окрестностей, пока строители быстро возводят стену нового купола. Вот только в нашем договоре возникла маленькая загвоздка. Пропал, повторила Клара. Я определила парня на грибную ферму. Он проработал там пару часов, потом пошел на перерыв и исчез. Мы смогли проследить его путь, который окончился около одного из заблокированных выходов в сеть тоннелей в скальном плато. Закрытым, он его не открывал, а скорее всего трансгрессировал, вздохнула Клара. Крайне опасное дело в астрале и затратное. Нагрузка на энергоканалы настолько мощная, что можно превратиться в скриба за секунду. При этом неизвестно, куда ты переместишься. Может, на пару метров вперед, а может, в неизвестный регион. Откуда мне было знать, что он такое может? Но меня же ты определила во внешнике, у тебя была скалопендра. А еще наши приборы могут определять силу мага. И, в отличие от твоего братца, твоя сила просто огромна. Но, в отличие от вашего мира, мы раскрываем свой потенциал в 20 лет. При этом ты уничтожаешь невидимок как орехи, хотя ни один наш сканер их не берет. Ладно, претензий у меня к тебе нет, вздохнул я. Из-за Гарри я и оказался в астрале. Если найдется, то хорошо, если нет, то и суда нет. Фух, а я уже думала угрожать тебе. Чем же? Вздернул бровь я. Какая разница, если мы договорились? Отвела взгляд Клара. «Видишь, я честна с тобой». «Конечно», – кивнул я. «Можем заключить контракт», – ответила женщина, – «если считаешь, что я могу обмануть». «Честный контракт, без скрытых условий». «Покажи текст контракта», – попросил я ради интереса. Прочитав сухие строки, я усмехнулся и отмахнулся от виртуального контракта. «Всегда можно найти лазейки, так зачем усложнять нашу жизнь? Дай мне сутки на отдых, и я займусь зачисткой вблизи базы. Кстати, сколько мне полагается за такие разведданные?» Глянув на мои данные, Клара лишь поморщилась и сказала: «Пояс смерти. Тысячи, а скорее уж миллионы боевых машин, стоящие на одной линии и не пропускающие никого дальше. Скорее всего, это наследие технологической расы, которая исследовала астрал до нас, и они таким вот образом отгородили свою территорию. Мы не знаем, как далеко протянулся этот пояс и что находится за ним, но пока что он для нас непроходим, но в целом не помешает развитию купола. Кстати, ты упомянула в нашем первом разговоре, что мы не первые Поттеры у вас в гостях». «Вторые», усмехнулась Клара. «Первый Поттер руководит одним из куполов. Его история очень похожа на историю Поттера нашего с тобой мира. Он тоже подался в наемники, но проходил в них недолго. Попал в ловушку, еле выбрался, лишившись конечностей, и вернулся в Британию зализывать раны. Наткнулся на книги по астралу в своей библиотеке и полез его исследовать. Так и застрял тут. Сначала подписал рабский контракт с нами, а потом оказался настолько хорошим руководителем, что сначала сколотил мощный отряд добытчиков, но в итоге его назначили управляющим купола. За 5 лет он расширил его на 20 километров, став третьим куполом по размерам и первым по поставкам мяса. Все, кто был под его началом раньше, создали свои отряды и сейчас очень эффективно добывают мясо монстров. Хм, а не специально ли ты кинула одного Поттера собирать грибы, а второго охотиться на монстров? Хотела и себе такую же звезду? Раскусил, ухмыльнулась Клара. Да, я хотела, чтобы мой купол развивался, а не тух в застое. Еще пара лет, и наши грибные фермы перестанут давать урожай. Купол в этой местности свернут, а меня отправят на пенсию. Но, как видишь, я не ошиблась. Ты еще большая звезда, чем тот Поттер. И ведь он остался в астрале, несмотря на то, что у него был шанс вернуться. А ему было куда возвращаться? Нет, вздохнула Клара. В этом-то и проблема. Клару можно понять. У нее была проблема с расширением базы, и тут внезапно появляюсь я, после чего проблема почти решена. Отпускать такого ценного специалиста, который дальше сможет решать возникшие проблемы. Я же, да, я колебался. Астрал хоть и выглядел сильно уныло и опасно, но уж всяко лучше, чем быть 12-летним пацаном в школе чародейства и волшебства. Что мне там светит? Стать подопытным кроликом в отделе тайн? Вероятность того, что все мои подруги станут, если не врагами, то уж точно не друзьями, тоже велика. Что по итогу? Мьюри, она не только Поттер, но и хранительница Флинтов. Никто ей вреда там не причинит, если не хочет сдохнуть мучительной смертью. Диметра, ну, судьба у нее такая, будет в гробу лежать. Тем более, может, я оригинального Поттера смогу отправить назад вместо себя. Ладно, кого я обманываю, бросить этих девиц без меня, да они даже борща не смогут сварить сами. Аристократки, что с них взять? А Мьюри вообще целое бедствие на кухне, почти как я в ее возрасте. После того, как мы обсудили все детали с Кларой, я отправился отдыхать. Мне выделили очень неплохой жилой модуль, который был рассчитан аж на двух человек, но спать я тут буду один. Спать я лег не сразу, слегка зависнув в сети и поглощая информацию о моем прошлом мире. Нашел много интересного, в том числе и историю мира, но мне от этого ни жарко и ни холодно. А еще я узнал то, что уже давно не было тайной в моем прошлом мире. То, что вывернуло его наизнанку и убило меня. Способ становления всех маглов магами, конечно же. Причем эта информация лежала в открытом доступе, буквально выскочив первой ссылкой. Вот только тот, кто готовил эту ловушку для меня, слегка просчитался. Я не один год сидел в этих ваших интернетах и прекрасно знал, что уж если ты что-то ищешь, то получаешь на этот вопрос тысячи и тысячи результатов от поисковика. Здесь же была лишь одна единственная ссылка, ведущая на довольно сухой сайт какого-то там академика. Уверен, что теперь все мои запросы отслеживаются от и до. Так что вопрос в том, а зачем, собственно, Кларе и ее начальству подсовывать мне эти данные? Настоящие ли они? Процентов на 90 уверен, что да, настоящие. Почему? Кларе и ее миру выгодно, чтобы я провернул то же самое и в своем мире. Пусть и не специально, а как последний шанс на спасение. Тогда я решу и свои проблемы, и мира Клары. Они превратят Землю в свою колонию, а возможно, и переселятся туда. Пока меня не взяли под тотальный контроль, я читал материалы по тому инциденту, и все ученые твердили, что будь у них знания, которые есть сейчас, но на 5 лет раньше, то они смогли бы распространить влияние астрала на свой мир. При этом доступ в астрал у них бы остался, а значит, и новые технологии и ресурсы потекли бы в мир рекой, но без последствий в виде голода. Использую ли я это как последний шанс на спасение, если меня загонит в угол? Конечно, использую, тут даже вопрос задавать не надо. Не загоняйте Поттера в угол, и он не откусит вам голову. Шанс, что я вернусь в свой мир, хоть и довольно призрачный, но он есть. А значит, нужно проработать все варианты. Возможно, чуть позже, если я справлюсь с местной проблемой, ко мне подойдут с конкретным предложением. Надавит на патриотизм и то, что у моего родного мира проблемы, а тот мир мне никто и звать никак. Ну а пока я просто сомкнул глаза и оказался в библиотеке. Дэн, заорала Мьюри и мгновенно напрыгнула на меня, попытавшись задушить объятиями. Тише, а то я сейчас помру. Диметра, и ты здесь? А где это? Здесь. Твой Гарри, мать его гений, точно кровь Лили играет, проворчала Диметра. Малец смог создать копию своего обиталища, после чего отправить его в астрал. Из-за этого между двумя библиотеками появилась связь, и он смог перейти в астрал. Ну а когда он перешел туда, то и тебя затянуло вслед за ним. А вы пошли искать меня, когда я отрубился. Верно мыслишь, прямо как настоящий гений, скривилась Диметра. Рассказывай, как вы там выживаете. Ну я и рассказал, ничего особо не скрывая. Дэн, ты такой ребенок, вздохнула Диметра. Чего это? Удивился я. Вас двоих взяли в разработку с самых первых мгновений, как вы оказались под куполом, покачала головой Диметра. Для начала вас разделили и стали наблюдать. Гарри и правда мог исчезнуть, он тот еще змей, а вот ты решил остаться, хотя варианты покинуть купол у тебя были. Может, они и не сразу засекли, что ты вышел в сеть под своим именем, но теперь они знают все. Тебя будут вербовать и вербовать очень жестко, нежно, как летний ветерок, фыркнула Мьюри. Да, им теперь нужно не расширение купола, а наш мир. Изначально так и планировалось. Промариновать вас, а потом предложить вернуться обратно, предварительно заключив еще один контракт, куда более полезный. Думаешь, Целый мир, строящий купола в астрале и по сути ведущий экспансию, не может получить доступ к знаниям, просто многие знания являются обычными пустышками. То же создание философского камня, там сложного ничего и нет. Приноси жертвы, перегоняя жизненную силу в эликсир жизни и хлебая его, продлевая свою жизнь. Только там столько побочек, что лучше уж пойти на перерождение, чем превратиться в жуткую жуть. То есть отправить они меня обратно могут, с большой тратой ресурсов, но да, могут. Но только зачем им это? Проще тебя устранить, если ты не захочешь сотрудничать, и дело с концом. Даже если ты покажешь себя максимально лояльным своему прошлому миру. Хотя ты уже провалил одну проверку лояльности. Администратор купола, да, тебе предложили эту должность, пусть и не сейчас, а в будущем, но ты отказался. Дальше будут еще проверки, а потом все равно тебе поставят перед фактом. Либо тебя устраняют, либо ты возвращаешься в свой мир, окутанный сотней клятв, после чего делаешь то, что сделал твой родственник. В наш мир вторгаются подготовленные войска, после чего начинается переселение из старого мира в новый. Выглядит не очень страшно, но твои действия сами по себе устроят массовый геноцид. Варианты? Варианты есть, оскалилась Диметра. Пускай попробуют обмануть обманщика, хе-хе-хе. А конкретнее, мы разделим клятву, ведь ты это хотела сказать, спросила Миюри. В точку. Мы так крепко связаны с Гарри, да еще и в астрал смогли проникнуть к нему, что клятва посчитает нас за одного человека. Но стоит нам оказаться опять в нашем мире, как клятва разделится на три части. Погодите, а почему у вас тут тела не появились? Мы на опыте, фыркнула задорно Миюри. Я столько в астрале прожила, что даже попав сюда, не теряю связь со своим миром. А Диметра вообще привязана к своему телу так, что даже астрал ее от него не отделит. Так что мы с тобой сейчас едины. Ау, как интимно, усмехнулся я, и девушки вместе хмыкнули на мою плоскую шутейку. В общем, слушай наш план, и запоминай. Да я и так уже понял, отмахнулся я. Потрепыхаться, после чего сделать вид, что я задумался и соглашусь остаться в астрале. После этого ко мне и подойдут с предложением. Вот видишь, можешь, когда хочешь, кивнула Диметра. План и правда рабочий, вот только ослабленная клятва все равно клятва. Думаю, в случае ее неисполнения наказанием станет смерть. Но что случится, если клятва будет разделена? Не совсем так, покачала головой Диметра. Клятва все же будет одна и действовать теперь будет на всех нас. Но нас трое, и один из нас сможет взять всю ответственность за неисполнение клятвы на себя. Смекаешь? Смекаю. Если не смекаешь, то поясняю, усмехнулась Диметра. Я уже мертва, и никакая клятва, даже самая забористая, мне не навредит. А если навредит, то я буду рада наконец-то освободиться. Уж прости, но я тоже устала от этого вечного служения. Понимаю и не осуждаю. Еще бы, буркнула Диметра. Если я и правда погибну, найдете с Миюри нового хранителя. Рецепт его создания я вам дам, а там уже сами крутитесь. Если тебе так надоело, то я найду способ, как тебя освободить. Не выросла еще освобождалка, вздохнула Диметра. Там защита от таких благородных стоит. Я буду жива, пока жив хоть один Поттер. Ну или погибну, исполняя клятву защищать вас. Тогда буду требовать самую забористую клятву, чтобы прям наверняка. Ой, иди ты, отмахнулась Диметра. Шутник, блин. Том 2, глава 15. Неплохое начало, похвалила меня Клара. Я старался, покривился я, сидя в медблоке, где мне латали раненое плечо. Рана была сквозная. Ни мой щит, ни броня, ни уж тем более плоть. Ничего не помогло защититься от небольшого камушка фиолетового цвета. Камушек, которым в меня плюнул один из невидимок, насквозь прошил всю мою защиту и прошел через плечо. Больно, но терпимо. Я быстро расправился с невидимкой, подобрал камушек и резво отступил под прикрытие купола. Моя броня уже закрыла рану, а в медблоке меня окончательно подлатали. «Что это?» – спросил я у Клары, которая внимательно рассматривала камень, заключенный в специальную подставку, зафиксировавшую мою находку. «Убийца магов», – ответила девушка. «Официальное название – магон. Металл, который абсолютно инертен к любой магии, но в отличие от того же свинца, его не остановит никакие щиты. При использовании в кинетическом оружии набирает огромную скорость, обгоняющую реактивные снаряды. И откуда этот материал у невидимок? Одна из причин, почему мы организовали этот купол именно здесь, был как раз магон. Наши пророки предсказали, что тут мы сможем найти его, но разведка так ничего и не нашла, а в итоге мы прекратили все поиски, решив, что это была очередная пустышка. Пророки, удивился я, ах да, у вас до сих пор не научились использовать пророков по назначению и вызывать пророчество по требованию, а не когда им самим захочется напророчить. Мы используем пророков как астральных разведчиков, они редко ошибаются, и, как видишь, мы все же нашли Магон. Сколько там моя доля, поинтересовался я. Тут пишут, что грамм Магона стоит почти 300 тысяч кайнов. Обработанный Магон, а в тебя плюнули камнем, где содержание Магона почти 30%. Когда его извлекут из камня, чистым получится что-то около десятой доли грамма. Но хоть что-то, пожал я плечом и даже не поморщился. Боли в раненом плече не было, целители тут латали на совесть. Будем искать Магон? Нет, отмахнулась Клара. Основную задачу не меняем. Продолжай зачистку и старайся больше не находить невидимок с такой рудой в запасе. Зайди в арсенал и получи новую броню, она даже Магон остановит. Твоя броня хороша лишь против клыков монстров, а те же реактивные снаряды прошьют ее насквозь. Новая броня оказалась куда массивнее, и вскоре я присоединился к зачистке территории. Правда, больше невидимок, плюющихся драгоценностями, я так и не встретил. Зато самих невидимок покрошил под сотню штук. Только после того, как в течение часа моего патрулирования мне не попалась ни одна невидимка, Клара все же приступила к строительству. Вся местность перед куполом вдруг заполнилась строительной техникой. Казалось, что купол был муравейником, а это его муравьиные жители, выскочившие наружу после спячки. Строительство шло такими быстрыми темпами, что половину каркаса возвели за день. На ночь строительство встало, не столько из-за невидимок, сколько из-за летающих монстров, которые любили нападать в темноте. Поэтому внешняя часть купола постоянно ярко светилась, отгоняя нечисть от его поверхности. Но на людей монстры могли напасть даже при таком освещении, просто потому, что сам свет им не вредил, а просто не нравился. На следующий день был готов внешний каркас для нового купола. Я патрулировал территорию и выловил лишь с десяток невидимок, так что строительство шло без происшествий. А на следующий день строители полностью закончили новую внешнюю стену купола, обшив его бронеплитами. Сам купол увеличился лишь на сотню метров, но, по словам Клары, эта сотня метров была очень большим шагом вперед. Теперь строители вгрызутся в неподатливый камень, и вскоре купол превратится в сферу. Камень переработают в плодородную почву, и новые грибные фермы поставят урожай на стол. Я же временно был заперт под куполом. Ты ценный специалист, и я не могу пустить тебя на охоту, заявила Клара, когда я от скуки решил пройтись вокруг купола и пострелять в невидимок. Наша основная задача сейчас – расширить купол минимум на километр, а лучше на два. Я заказал оборудование и материалов, которые превышают текущий бюджет нашего купола в 10 раз. Но если мы сможем расширить его, то отобьем все расходы. Ладно, не стал настаивать я, тогда хоть во внутренний купол пусти. Говорят, там рай на земле, но что-то не верится. Не могу, развела руками Клара. Карантин минимум неделя. Погоди, а ты как туда-сюда ходишь? Удивился я. А я и не хожу, фыркнула девушка. Я теперь работаю во внешнем куполе. Цени, ради тебя вышла сюда. Ценю, кивнул я, но все же интересно, что там. Обычная зона отдыха, ответила Клара. Зеленый парк, бассейн, пруд с утками. И правда, ничего интересного. Кроме того, что Клара не упомянула, что во внутреннем куполе находится портал на землю. Вот его мне было интересно глянуть, но, видимо, не судьба. Тем более, спустя 4 дня я снова вышел в патруль, на этот раз зачищая место для строительства еще большего купола. Построенный недавно уже укрепили, и можно делать новый. Невидимки тут как с цепи сорвались, и за первый день зачистки я изничтожил почти 120 особей, пойдя на собственный рекорд. Клара сказала, что это вполне укладывается в поведение монстров. Невидимки хоть и были одним видом, но все же делились на стаи, у каждой из которых была своя территория. Мне нужно было быстро зачистить территорию, а строителям быстро построить новый купол, пока невидимки не полезли на освободившиеся территории. Когда был готов новый купол, меня вызвали на разговор. Точнее, Клара невзначай спросила, что я буду делать дальше в своем мире. Разбираться в интригах вокруг меня, пожал я плечами, замечая небольшую оговорку Клары. Она спросила не если я вернусь в свой мир, а когда вернусь. Значит, уверена, что я вернусь, и девушки были правы. Учиться, девушку найду, как подрасту, улыбнулся я мечтательно. Забудешь про свой старый мир. Ты сама сказала, что возможности туда вернуться нет, пожал я плечами. Есть, огорошила меня Клара, правда, не сильно, ибо к такому я был уже готов. Да, мы изучали астрал все это время и достигли больших успехов, ответила Клара. Ты сможешь открыть стабильный портал в астрал из своего мира, без каких-либо последствий для себя и мира. Вот только зачем? Спросил я с легким удивлением. Все мои родные, даже если и пережили катаклизм, сейчас уже мертвы. Да кем я буду в том мире? Очередным добытчиком, сутки напролет чистящим территории вокруг базы? Пойми, наш мир умирает, тяжело вздохнула Клара. И мы уже давно ищем новый дом. От многомиллиардного населения остался лишь неполный миллиард. И рождаемость падает, а смертность растет. И вы хотите переселиться в новый мир? Нет, конечно, отмахнулась Клара. Мы прокляты. Даже если мы сможем попасть в твой мир, это нам не поможет. Год-два, а потом смерть. Поэтому я прошу дать тебе шанс не нам, а нашим детям. Возможно, среди них есть и твои потомки. Уж прости за то, что давлю на родственные чувства. Но астрал же изменил вас, удивился я. Как дети смогут выжить в новом мире? Дети рождаются практически нормальными, а если на них не будет влиять астрал, то они полностью восстановятся. Так что с этим проблем не будет. Заодно подумай, какая это огромная выгода для тебя. Ты примешь вассальную клятву от родителей, чьих детей переместишь в свой мир. Они станут твоими вассалами, и, повзрослев, твой род станет сильнейшим в Британии. Клара знала, на что давить. Дети – это святое. Особенно дети – среди которых мог затесаться и мой родственник. «Клятва?» – спросил я после некоторого раздумья. «Никаких клятв», – улыбнулась Клара. «Мы дадим тебе технологию пробоя в астрал из своего мира. Что делать с ней дальше, решать уже тебе. Если захочешь спасти наших детей, то спасешь. Нет, ну что поделать. Значит, мы будем и дальше так существовать, пока горстка людей не погибнет под валом монстров, хлынувших в наш мир. Я согласен, вырвалось у меня после секунд раздумий. Ваша технология точно безопасна для моего мира? Да, кивнула Клара. Нам нет смысла рисковать, если астрал и так проникнет в новый мир. Технология полностью безопасна, но лучше ей не злоупотреблять. Мы дадим тебе еще одну технологию в виде облегченной версии пробоя, который будет использован для связи. С ее помощью мы сможем скоординироваться и собрать всех детей в одном месте, чтобы потом перекинуть в твой мир. Не думаю, что ты быстро справишься с постройкой пробойника. Тут нужны серьезные финансы и мастера, разбирающиеся в артефакторике на достаточном уровне. Сколько времени у меня есть? Вся жизнь, пожала плечами Клара. Мы будем ждать тебя, надеясь, что спасение все же придет. А что насчет клятвы верных вассалов? Детей ведь будет много, а к тому моменту появятся и новые. Клятву тебе принесет один человек. Человек, объединивший наш гибнущий мир и ставший во главе. Клятва автоматически сделает всех детей нашего мира твоими вассалами, но только до 3 лет. Если в течение этого времени они не попадут в твой мир, то клятва будет снята. Сколько же нянечек потребуется для такой оравы? И как охренеет Хогвартс, когда все они поступят на первый курс? Замок выдержит. Надеюсь, усмехнулась Клара. А вот воспитателей для детей нужно будет найти в первую очередь. Значит, ты согласен, куда я денусь? Согласен, конечно, славно, воскликнула Клара. Тогда клятву ты получишь через 2 дня, а до этого мы подготовим рейд к ближайшему источнику знаний, а заодно ты получишь всю информацию по технологии пробойников в астрал. А как бонус, мы скинем тебе все знания о магии, что у нас есть. Если все так просто, сказал я после некоторых раздумий, то зачем вы подсунули мне знания о том, как создать прорыв в астрале, наподобие того, что вы сотворили в своем мире? Ты о чем? Натурально удивилась Клара. Мы ничего не подсовывали тебе. Я нашел эту информацию в сети, причем сайт, на котором я ее нашел, просто исчез на следующий день, ответил я, продолжая наблюдать недоумевающую Клару. Быть того не может. Ты ведь сохранил? Да. Скинь мне, попросила женщина приказным тоном. Я скинул скопированную информацию, и Клара ее быстро просмотрела, после чего выругалась. «Радикалы», — ответила Клара после нескольких минут молчания, — «твой мир не первый, с кем мы вышли на контакт. Вот только радикалы, в отличие от законной власти, считают, что мы должны найти себе новый дом и переселить туда всех выживших. А для этого мы должны в том мире сделать то же самое, что и в своем. Как ты понимаешь, ничем хорошим это не кончилось. Проникновение астрала в тот мир уничтожило все население, а потом и сам мир. Радикалы вышли на контакт с гостями из того мира, и мы ничего не смогли сделать. Поэтому вы и вешаете рабские контракты на всех странников? Да, это был сарказм. Понятно, но ты посуди сам, ответила Клара, ничуть не смутившись. Пока действует рабский контракт, они не могут вернуться в свой мир, а значит, и навредить ему. Мы не можем за всем уследить. Даже с тобой они вышли на контакт, хотя наша база находится в такой заднице, что сомневаюсь в наличии у них тут агентов влияния. Меня вообще послали сюда, чтобы расформировать купол и законсервировать до лучших времен. Оговорила. Я не знала, можно ли тебе верить. Да и моя оговорка о том, что я глава службы безопасности всего проекта, тебя никак не смутила. Слушай, я обычный человек из прошлого, а не детектив или какой-то преступный гений, который постоянно плетет интриги. Пропустил и не заметил, но я уже согласился тебе помочь, и даже если ты придумала этих отступников, чтобы поторопить меня, я все равно помогу тебе. Нет, они и правда существуют, слегка смущенно улыбнулась Клара. Но я закрыла купол для прибывающих, так что их агенты влияния сюда не должны были проникнуть. Сомнительно. Что именно? В мое время правительство очень любило создавать карманную оппозицию. Думаешь, радикалы контролируют наш император? Ау, так у вас империя? Тогда вопросов больше нет. Я быстро зарылся в сети и удивленно понял, что Земля и правда стала большой империей, во главе с объединителем человечества. Императора звали Ной Алекс Кох. Имя не такое уж и странное, а уж если учесть, какие имена некоторые люди дают своим детям, так и вовсе нормальное. Императору уже было за 80, но он не зря объединил человечество. Будучи сильнейшим магом мира, у него и выбора-то не осталось. Стал бы он править как тиран или играть в демократию, он все равно бы взошел на вершину пищевой цепочки. Правда, даже с его силой человечество так и не нашло решения проблемы прорыва астрала. Сила не равно гениальности, да и в целом, количество населения сильно упало, как и возможности развиваться. Люди концентрировались в городах-крепостях, вокруг которых строилось все производство и сельское хозяйство. Встреча с императором готовилась на самом высоком уровне. Для начала меня засунули в двухнедельный карантин. Император был уже старенький, и даже перемещение в астрал могло навредить его здоровью. А уж если заразиться какой-то болезнью, то миру настанет конец. Заодно готовился отряд, который быстро проведет меня к ближайшему знанию, и я наконец-то перемещусь в свой родной мир. Я же все это время изучал способы открытия пробоя. Их было несколько, но, по заверениям создателей, способы были невероятно безопасными. Правда, я все равно не собирался их использовать без должной проверки. Надеюсь, к тому времени мои астральные друзья из прошлого мира все еще будут живы. Я бы и рад сразу переместить всех детей, но без всесторонних проверок уж лучше пожертвовать гибнущим миром, чем принести заразу в свой. Наконец-то меня выпустили из карантина, и я оказался в зеленой зоне купола. Тут куда ни плюнь, везде росла какая-то зелень, скрывающая унылые стены. В центре и правда расположился парк с озером и здоровенным дубом, который почти что упирался своей кроной в высокий потолок в виде купола. Тут же и состоялась церемония встречи. Император явился в астрал с небольшой свитой. Вместе с ним сюда переместился и младший сын 20 лет от роду, и жена, заведующая всеми делами, связанными с астралом. «Приветствую, Денис», — по-отцовски улыбнулся мне император, выглядевший как мужчина лет 40. «Уже в 11 лет он был сильнее, чем я могу стать в 20, так что неудивительно, что он выглядит так молодо. Да и его пятая жена, хоть и была его ровесницей, выглядела еще моложе. Здравствуйте, ваше императорское величество», чуть склонил голову я. «Брось все эти формальности», отмахнулся император. «Просто Ной». Император протянул мне руку для рукопожатия, и я без колебаний пожал ее, а через мгновение мне на мозги упала тысячетонная гиря чужой воли. Император был настолько силен, что полностью смял всю мою защиту, превращая меня в свою покорную марионетку. «Все же я считаю, что ты не прав, отец», — недовольно буркнула Клара. «Знаю, но нам нужны ресурсы его мира», — вздохнул император с легкой грустью. «На Южном фронте нас давят сильманцы. У меня нет желания терять верных людей, когда можно набрать мясо из очередного мирка, возомнившего себя оригиналом. «Как скажешь, отец», — склонила голову Клара. «Все готово к отправке?» «Да, отец, мы подобрали самое бесполезное знание из доступных. Тогда отправляйте его, а то у него слишком сильная защита была. Пришлось записать свою волю прямо на его душу. Долго он так не продержится, а он еще должен открыть нам проход в свой мир». «Будет исполнено», — склонила голову Клара. Том 3, глава 1. Голова раскалывалась настолько сильно, что я мог только стонать да пытаться не сдохнуть. Получалось слабо, но постепенно мне становилось лучше. Хотя лучше в моем случае, это улучшение состояния от очень-очень-очень хреново до очень-очень хреново. Чертовы потомки. Император превратил мои мозги в кашу, в которой осталось только желание выполнить его приказ. Все остальное просто исчезло, а я сам превратился в инструмент без воли. Помню, как меня грузит в одну из вереницы машин, отдаленно похожих на кузнечика, после чего куда-то везут. Идет бой, вокруг все взрывается и горит, после чего меня подводят к уродливому обелиску, зависшему в метре над землей, и приказывают коснуться его. Я касаюсь, и тут приходит боль. В мои и так изнасилованные мозги впечатывается огромный молот знаний. Приходит понимание непонимаемого, и я окончательно отключаюсь, чтобы через некоторое время очнуться в поместье, в своей кровати. Голова раскалывается, и хочется вскрыть череп, вынуть мозг и дать ему сочного пинка, чтобы он улетел куда подальше. И я совру, если скажу, что не пытался. Кажется, пару раз я слегка снял с себя скальп. Один раз, расшибив голову об острый угол тумбочки, а второй, как-то выпутавшись из пут, которыми меня связали две глупые девицы, и расцарапав кожу ногтями на лоскуты. Потом меня уже связали так, что хрен выберешься, но и мне стало получше. А в один момент я полностью пришел в себя. Ничего не болело, даже ноги и руки, за которые меня привязали к кровати, распяв как препарируемую лягушку. «Тик», — позвал я слегка задремавшего эльфа, сидящего рядом на стуле. «Господин», — воскликнул мгновенно проснувшийся эльф, — «вы очнулись?» «Да, позови Миюри и Диметру», — попросил я эльфа. А стоило тому исчезнуть, как я быстро освободился от пут, заодно проверив полученные знания, что запихнули в мою бедную головушку. В целом, знания были интересными, но не самыми полезными. Кто-то из фантастов вроде придумал это, а ученые пытались даже воплотить в жизнь, но дальше теории замудренных, но бесполезных расчетов это не пошло. Знание касалось мгновенного перемещения в пространстве. Что-то вроде трансгрессии, только сам ты не перемещался, а складывал пространство, притягивая две его точки друг к другу, и создавал прокол, через который переходил в другое место. Оказалось, что это вполне возможно реализовать, вот только количество затрачиваемой магии на создание крошечной складки пространства было абсолютно негуманным. Я освободил обе свои руки и практически получил магическое истощение, хотя секунду назад был полон сил. О перемещении на дальние расстояния речи даже не шло, не говоря уже о космических путешествиях, как мечтали фантасты. Мои бывшие союзники и правда подсунули мне бесполезное знание. Хотя чего от них еще можно было ожидать после такой подставы? Вопрос в другом. А собственно, почему я контролирую себя и не бегу создавать портал в астрал? «Дэн», — воскликнула Миюри и через мгновение уже обнимала меня. «Привет», — я обнял Миюри в ответ. «Извини, но мне бы в душ сходить». «Не пущу», — всхлипнула девчушка. «Я чуть не потеряла тебя. Я не специально». «Привет, Диметра, отлично выглядишь, хотя пару кило тебе бы сбросить, я беременна, придурок», — рыкнула бывшая богиня. «Это не я, а вот тут ты сильно ошибаешься», — ухмыльнулась женщина, поглаживая свой выпирающий живот. «Не-не-не, да-да-да», — передразнила Диметра, — «твой брат — очень целеустремленный молодой человек, это он тебя обрюхатил, так и знал, самое смешное, что да он, завис я». «Ты ведь не шутишь?» «Не шутит», усмехнулась Диметра. «С другой стороны, тут все слегка не так, как кажется. Мне кажется, я все же сошел с ума, поэтому для начала схожу в душ, а после хорошенько поем, и только тогда хочу услышать эту занимательную историю. Я с тобой. Я хоть и ослаб, пока валялся тут привязанный, но не настолько, чтобы не смочь помыть себя. Боюсь опять потерять тебя», вздохнула Миюри, отстраняясь. «Прости, глупость сказала, больше не потеряешь», — улыбнулся я, потрепав милашку по голове. Миюри что-то невнятно проворчала, а я таки дошел до душа, где горячие струи смыли с меня не только грязь, но и все переживания. Раз девушки не скрутили меня опять, значит, приказ императора не действует. Почему? Вот сейчас и узнаю. Закутавшись в мягкий халат, я спустился на кухню, где Миюри вместе с домовиком гремели посудой. Миюри тоже что-то решила приготовить, и лишь Диметра ничего не делала, усевшись в кресло-качалку и наблюдая за легким хаосом вокруг этой парочки. «Рассказывай», — сказал я, плюхаясь на стул рядом с Диметрой. «Тик, чай и бутерброды. Сию секунду», — отрапортовал эльф. «Мы тебе не все рассказали», — без тени смущения ответила Диметра. «Астрал — это пространство, которое усиливает в сотни раз все умения, так или иначе связанные с разумом. Чтение мыслей, эмпатия, подчинение чужого разума. Правда, не каждый может справиться с резко возросшими силами, и большая часть таких чудовищ погибает еще в утробе матери, но император твоей бывшей родины выжил и, похоже, подчинил весь ваш мир. Я заподозрила нечто такое, как только ты сказал, что император объединил весь ваш мир. Как? Силой? Сомнительно. В вашем мире все стали сильными магами. Мир поделили еще до его рождения, и вряд ли бы захотели делиться куском пирога. Тот же Гриндевальд или Волдеморт. Невероятно сильные маги, которые собрали тысячи сторонников, но система все равно переживала их. Почему не сказала мне? Чтобы твои реакции были естественными, усмехнулась Диметра и погладила свой живот. Если бы император что-то заподозрил, то вместе с приказом еще бы истер твою личность, чтобы уж наверняка. А так ты получил лишь приказ, сам бы ты его не снял, но, оказавшись в наших руках, избавиться от него было делом техники. То есть я не стал бомбой замедленного действия? Нет, Дэн, твои мозги хоть и изнасиловали, но они чисты. Фух, как камень с плеч. Понимаю, улыбнулась Диметра. Раз этой проблемы нет, то не пояснишь ли, как умудрилась забеременеть? Ты знаешь, что твой брат, то еще чудо. Конечно, оскалился я. Чудо чудное, но пару раз я бы его задушил. Не надо душить моего сына. А, вот так, тепло улыбнулась Диметра и погладила живот. Тик, где чертовы бутерброды и чай? Сейчас, ответил Тикберри. Посмотрев на связанного Миюри эльфа, я лишь закатил глаза. Я сама все приготовлю. Делай что хочешь, отмахнулся я от сестры. Диметра, какого? Гарри вернулся раньше тебя, ответила женщина. Пока ты общался со своими потомками, Гарри не сидел на месте и искал. Что? Знание, как обрести тело, пожала плечами Диметра. Быть твоим вторым пилотом ему не сильно хотелось. И он нашел, как, даже находясь под подчинением, я помню, какой бой начался вокруг того бесполезного знания, к которому притащили меня. Вы как и не Янь, все монстры вокруг постоянно нападали на тебя, а вот с ним было наоборот. Ни один монстр даже не смотрел в его сторону. Гарри пожелал оказаться рядом с нужным знанием и трансгрессировал к нему, после чего спокойно поглотил. Ни один из монстров в округе даже не взглянули на него. Да уж, погоди, я потер опять разболевшуюся голову. Хочешь сказать, что ты беременна, Гарри? Ага, расцвела улыбкой Диметра. Он нашел такое же бесполезное знание, что и ты. В каком плане? Гарри может переродиться в любой женщине, став ее ребенком, фыркнула Диметра. Вот только в этом знании есть небольшой минус. Во-первых, необходимо согласие той женщины, в которой ты переродишься. А во-вторых, тебе с ней как-то нужно связаться. Из загробного мира это сделать довольно тяжело. Погоди, но ведь можно получить согласие еще до своей смерти. Хм, о таком я не подумала, нахмурилась Диметра. Получается почти что бессмертие. В любом случае, я согласилась стать его матерью. Я все же богиня плодородия, кому как не мне. Только как ты родишь за 3 месяца, а точнее, даже меньше времени осталось до схлопывания петли. Поинтересовался я, не думаю, что трупы могут рожать. Дэн, сказала Миюри, оторвавшись от процесса разрушения кухни. Ты и так 3 месяца лежал, не вставая. Так, у меня были припрятаны звезды на черный день, довольно улыбнулась Диметра. Их хватит, чтобы родить. А что потом? Гарри же не вырастет за 1 день. Именно, кивнула Миюри, ставя передо мной слегка подгоревшие тосты, намазанные сверху непонятным нечто с блестками. Поэтому мы решили, что Малфои станут крестными Гарри, ну и позаботиться о нем, пока мы будем в Хогвартсе. А кормить его как? Молоко там и все в таком роде. Дэн, мы в мире магии, улыбнулась Миюри. Пара зелий, и у нарциссы появится молоко. Да у вас все продумано, пробормотал я и укусил подозрительный бутерброд. Выбора у меня все равно не было. Либо помру от бутерброда, либо Миюри прибьет за то, что не ем ее готовку. А она ведь старалась. Хм, на удивление неплохо. Похоже, это какой-то паштет со странной икрой. Плевать, главное, что вкусно. Даже не представляю, как меня тут кормили 3 месяца, не говоря об остальном. Хотя заботился обо мне Тик в основном. Кстати, как ты освободился от пут? Спросила Миюри, запрыгнув ко мне на колени, как только я съел бутерброды и отправил Тика за добавкой. Я их самолично зачаровала, добавила Диметра. Я же тоже получил свое знание, фыркнул я. Некий аналог манипуляций с пространством. Могу складывать его как лист бумаги, делать там дырку и перемещаться на любое расстояние. В теории, но на практике это умение жрет прорву сил. Кстати, насчет сил. Мы решили проблему твоего потенциала, отвела взгляд Диметра. О, и как, поделили его пополам, пояснила Миюри, а то Диметра мялась как девочка перед первым свиданием. Гарри отдали? Спросил я, догадавшись. Да, вы с ним были очень крепко связаны, поэтому я попыталась разделить вас, но поняла, что это невозможно даже с его способностью. И тогда я поняла, что нужно делить не вас, а силу, через которую вы связаны. Честно говоря, и сама не знаю, что у нас получилось, но тебя эта сила не убьет теперь уже точно. Правда, есть у меня подозрение, что после астрала скачок силы у вас произойдет не в 20 лет, а когда, знала бы, мы не знаем, и Диметра очень сильно переживает на этот счет, вздохнула Миюри. Может получиться так, что возраст Гарри не будет считаться от нового рождения, и скачок силы произойдет, когда он будет еще совсем ребенком. Гарри нам объяснил, что его перерождение заблокирует его воспоминания. Они будут появляться у него постепенно, но так или иначе это будет совсем другой человек. Те воспоминания будут как сон. По крайней мере, мы знаем, к чему готовиться, сказал я задумчиво. Ты не в обиде? С чего мне быть в обиде? Удивился я. Ну, мы украли у тебя твою силу, а я вообще жизнь. Кажется, у Диметры гормоны шалят, сказал я, глядя на женщину, готовую расплакаться. Не шалят. Диметра, родная моя, я подался к женщине и обнял ее. Ты дала мне новую жизнь, как дала ее и Гарри. Ну, почти что так. Поверь, я на тебя не в обиде. Гарри заслужил начать все с чистого листа, как и всю силу, которой я владею. И я сделаю все, чтобы он рос счастливым педюком. Угу, всхлипнула Диметра и таки разревелась. Беременные женщины, это нечто. Диметру мы таки успокоили совместными усилиями и вкусняшками от Тика. После чего наша хранительница уснула прямо в кресле качалки. Накрыв Диметру пледом, мы с Миюри уселись на веранде неподалеку. «Думаешь, Малфаи согласятся?» – спросил я у Миюри, которая, похоже, тоже решила вздремнуть. Вцепиться как клещ в такую возможность, сонно зевнула девчушка. «Хотя нарцисса все равно не отстанет от меня в попытках свести с драка. Он, конечно, ничего так, но может, лет через 30 у нас что-то да получится. Ой, какая у меня сестричка старая, не старая, а мудрая», – покивала волчица. «Что насчет астральных уродцев? Они никак не навредят нашему миру, не должны», — задумалась Миюри. «Мы с Диметрой почти что пропустили твои мозги через сито. Император, похоже, не первый раз так вламывается в чужие миры. Вряд ли у других путешественников по астралу была такая страховка в виде нас. Поэтому, если кто-то другой не окажется в их лапах, то наш мир будет в безопасности». «Не сильно обнадеживает», — покачал я головой. «Придурков типа Гарри хоть отбавляй, но не каждый из них может попасть в астрал», – пожала плечами Миюри. «Мы говорили уже об этом с Диметрой. Полностью мир никак не защитить от вторжения, но можно вычислить прокол, который ты должен был создать, и уже через него в наш мир пройдут первые вторженцы, начнут расширять дыру в защите мира, и все равно это все произойдет не сразу. Да уж, как-то быстро семья Поттеров разрастается, нужно что-то с Диметрой делать». С грустной моськой вздохнула Миюри. «Гарри все же ее ребенок и будет расти без матери, как и прошлый раз. А что мы можем сделать, если у вас есть какой-то план?» «В том-то и дело, что нет. У нас даже нету еще звезд, чтобы хоть иногда давать Диметре видеться с сыном. Посмотрим, может, их еще возможно где-то достать», — попытался я успокоить Миюри. «Наш беглый знакомый из отдела тайн, кажется, утащил несколько звезд. Попробуем с ним связаться и выкупить их. Тот же черный рынок, куда у Люциуса должен быть доступ. Не все так грустно, как кажется. Все равно, хватит уже впадать в уныние», — сказал я, обнимая сестру. «Твое настроение заразно. Я сделаю все, чтобы Гарри рос счастливым, а Диметра виделась с ним как можно чаще. Угу. И кстати, я тут одна за тебя отдувалась. Диметра разошлась и учила меня всему подряд. «Хорошо, в следующий раз ты у нас будешь буйной и прикованной к кровати», — фыркнул я. «Я в том смысле, что тебе нужно нагонять меня». «Не, мне хватит», — ответил я. «У меня мозг отключается от одного намека на учебу. Ты даже не представляешь, какой объем информации пришлось обработать, чтобы делать вот так». Я вытянул руку в сторону дерева неподалеку. Дерево оказалось яблоней, на которой посреди зимы олели сочные и спелые яблоки. Через мгновение я уже сорвал яблоко и протянул Мюри. «Вау!» – восхитилась сестра. «Выглядит просто. Конечно, если не знать, какую огромную формулу я держу теперь постоянно в голове. Ее создатель был просто гений. Он создал так называемую живую формулу, которая в реальном времени подстраивает переменные из окружающего мира или по моему желанию. После чего я могу активировать ее и сделать вот такой фокус с яблоком. Кстати, я недавно почти до истощения себя довел, а сейчас опять полон сил, и даже после траты кучи сил на яблоко восстановление идет невероятно быстро. Источники Поттеров наконец-то настроились на тебя, ответила Мьюри и откусила от яблока сочный кусок. ПМФ, ПФМ. «Прожуй, а потом говори», — укорил я сестру, и та проворчала в ответ что-то нелестное. «Короче, мы теперь с тобой можем колдовать тут хоть целый день, но из-за того, что мы в петле, восстановление идет куда медленнее, чем должно. Когда она закончится, мы сможем тут очень многое. Кстати, братик, нам и роды принимать у Диметры». «Я догадался», — зевнул я. «И ты даже не паникуешь? Нужно найти целительные заклинания, чтобы все прошло гладко. Ты же мужчина, должен бояться родов как огня». «Ну, зрелище, конечно, там не самое аппетитное, но и я не в ресторан пришел», — подколол я Мьюри. «Я как-то раз принимал роды в такси. Подруга решила разродиться раньше срока, муж на работе, а скорую ждать долго. Занес ее в машину и повез, но слегка превысил скорость, и меня тормознули гаишники. И тут из подруги и полезла. Один гаишник блюет на капот машины, второй бледный, но помогает мне. В итоге родила здорового мальчика. Гаишникам даже премию за помощь дали и в новостях показали. Ну а мне влепили штраф за превышение скорости. Видимо, блюющий обиделся на то, что я его слабаком назвал». «Какие откровения», — улыбнулась Мьюри. «Да не особые», — отмахнулся я. «Лучше ты расскажи о своем мире. Как я понял, он сильно отличается от Земли». «В целом, не очень. День потянулся за днем, неделя за неделей. Мьюри училась, Диметра учила, а ее живот увеличивался. Я же не шутил о том, что не смогу сейчас учиться. Живая формула в моей голове колом встала в мозгах и не приветствовала новые знания. Благо, вреда от нее никакого не было. Постепенно заклинание успокаивалось, перестав постоянно поглощать всю доступную информацию из внешней среды, из-за чего у меня и были проблемы с восприятием информации. То есть я ее воспринимал, но нужно было сильно сосредотачиваться, чтобы мозг стал ее обрабатывать. Все внимание занимала формула. Через пару месяцев стало полегче, и я удивленно осознал, что вся моя комната завалена артефактами, которые я создавал почти каждый день просто ради интереса. Все артефакты оказались абсолютно одинаковыми браслетами из черного материала. Диметра долго разбиралась, что же я сотворил, после чего сказала, что каждый браслет – это портал, ведущий ровно в мою спальню. И судя по всему, порталы работали по принципу въевшейся в мой мозг формулы. Мы проверили работоспособность порталов, и те работали как часы. Перемещали с любого конца поместья и, по предположению Диметры, должны были работать на любом расстоянии по всей планете. Даже из Хогвартса можно будет переместиться, так как принцип переноса тут совершенно иной, и защиты от него просто не существует. Прекрасно. Теперь, если что, можно будет покинуть Хогвартс в любой момент времени. Как только чуть пришел в себя, сразу же налег на целительные заклинания. Шел шестой месяц беременности у Диметры, и ее настроение прыгало как блоха. Вкусы в еде тоже стали странными, и один раз я застал ее в три ночи поедающей селедку со сливками. Диметра ела и плакала. Пришлось присоединиться к ней, в том числе и к селедке со сливками. Блюдо очень на любителя, но в целом неплохо. Так что бедный Тик постоянно готовил что-то этакое, благо запасы Поттеров позволяли хоть сейчас закатить королевский пир на 1000 персон. «Ну что там?» – поторопила меня Диметра, когда я в шестой раз наложил на нее диагностическое заклинание. «Скажи, а что еще Гарри говорил про полученное им знание? Кроме того, что оно позволяет переродиться?» «Ага, больше ничего. что-то с ребенком», — сразу запаниковала Диметра. «Все хорошо», — успокоил я женщину. «Тогда к чему такой вопрос?» «Все хорошо с обоими детьми», — ответил я. «Что?» — хором спросили Диметра с Мьюри. «У тебя будут близнецы, и вот теперь меня волнует один вопросик. Если один из детей — Гарри, то второй кто? Какая разница? Я все равно буду любить их», — заявила Диметра. Я не спорил, но открытие заставило задуматься. «Вальдемарт переродился? Ну, так я вроде как его поглотил. Присосалась какая-то астральная тварь, так Диметра бы такое не пропустила». Озарение пришло на третий день, прямо на рассвете. Я сразу же нырнул в библиотеку и попытался найти обитавшую там книгу, о которой ничего не знала даже Диметра. Книжонька исчезла с концами. «Это, конечно, всего лишь предположение. Может, она в астрале где-то потерялась, но уж больно все сильно сходятся. Уже ничего не сделать», — развела руками Мьюри, когда я поделился с ней своими подозрениями. «Только если разорвать петлю и убить Гарри с неизвестным перерожденцем. Но Диметра нам этого не простит. Потом можно будет разобраться». «Хочешь стать предателем крови?» — удивилась Мьюри. «Несмотря на свой статус, Диметра – часть рода Поттер. Ее дети будут Поттерами. Причинишь им вред, и кара настигнет тебя. Если там что-то ужасное, то в 14 сможешь изгнать вселенца из рода, а потом и прибить. До этого ни-ни. Вот не могло все нормально пойти, опять что-то не так. Но ладно, даже если там астральный монстр переродился, страшного ничего на самом деле нет. Знание Гарри обновит личность, а там и воспитание наложится. Кстати, забыл сказать, — усмехнулся я, — у Диметры будет девочка и мальчик. Ао, может, это Лили? Тоже подумал, но плевать. Перевоспитаем, пару раз поставим в угол, а если совсем будет несносной девчонкой, то получит ремнем по жопе. Кстати, я новое свойство браслетов открыл, — заявил я, переводя тему. Какое? Браслеты могут перемещаться друг к другу. Хочешь сказать, что можно переместиться не только в твою комнату, но и к обладателю такого браслета? Даже не к обладателю, а просто к браслету, где бы он ни находился. Я их раскидал по территории и прыгал как блоха туда-сюда. Расход энергии никакой, перемещение мгновенное и без перезарядки. Так это здорово же, не спорю. Третий том полностью на бусте. Серия завершена. Мои извинения за забивание болта на выкладку. Дописывал книгу и серию до конца. Было сложно. Том 3, глава 2. Чудо рождения – это невероятно захватывающий и красивый процесс. Если ты сидишь в соседней комнате, затолкав голову под подушку и хнычешь, как маленькая девочка, что, собственно, и сделала Мьюри при первых же схватках у Диметры. Не знаю, почему она так запаниковала, но сестренка оказалась мне не помощником в трудном деле повитухи. «Тушься, куда сильнее», — орала в ответ Диметра. Красная, как вареный рак, и потная, как десяток качков в парной, Диметра раскорячилась передо мной и пыталась выдавить из себя близнецов. Я же, как опытный колдомедик, накладывал одно заклинание за другим, чтобы близнецы наконец-то вылезли, перестав мучить всех окружающих. «А-а-а-а!» — заорала Диметра от очередных схваток, а в соседней комнате завыла Мьюри. «Давай!» — показалась головка. Подбодрила я Диметру, отчего та заорала еще сильнее. «Еще чуть-чуть, и я касаюсь головки почти что рожденного Поттера и произношу заклинание скольжения. С его помощью можно не только кататься по полу, как по катку, но и сделать плот настолько скользким, что он сам выскользнет из роженицы. Тут есть нюансы и трудности при родах, при которых это заклинание нельзя применять, но у Диметры трудностей не было. Первой выскочила девочка, которой я быстро перерезал пуповину специальным заклинанием. Прочистив дыхательные пути малышки, быстро заворачиваю ее в простыню и кладу в подготовленную кроватку. Через секунду новая Поттер присоединяется к концерту, оглашая комнату задорным детским плачем. Кто бы знал, как мне тоже хочется поорать, но у нас тут еще и Гарри на подходе. Диметра тужится, орет, и вот наконец-то из нее выскальзывает и Гарри. «Пей», — вливаю в рот Диметре одно за другим зелья из запасов Поттеров. Не проходит и минуты, как уставшая Диметра засыпает. Я же переключаю свой взор на ревущих мелких. Еще десяток диагностических заклинаний, и становится понятно, что передо мной абсолютно здоровые малыши. «Хватит выть», — рыкнул я на белоснежную волчицу, разлегшуюся на диване. «Уф», — сказала Мьюри и замолчала, виновато посмотрев на меня и попытавшись лизнуть меня своим шершавым языком. «Превращайся в человека и пошли мелких кормить». Я за эти месяцы стал экспертом не только по принятию родов, но и во всем, что связано с новорожденными детьми магов. Болезни, патологии. После того, как живая формула успокоилась в моих мозгах, стало ясно, что я запоминаю и вообще работаю с любой информацией куда как лучше. Так что мне быстро выдали должность штатного детского колдомедика Поттеров. Правда, пришлось напрячься, выучить сотню заклинаний и пройти жесткий тест от Миюри с Диметрой. Но я справился, и мне разрешили принять роды. Ага, как будто были другие варианты. Смешные, какие милохи. Восхитилась Миюри огукающими малышами, которые прекратили реветь и сейчас тянули ручки к переливающейся цветами игрушке над их головами. Игрушка была артефактом, который завладевал всем вниманием малыша, и тот больше не ревел. Диметра показала мне склад с кучей артефактов Поттеров и огромным талмудом, в котором был описан каждый артефакт. Отдельными пунктами там шли вот такие детские артефакты, кои Поттеры создавали с избытком.